Почти, но все-таки победим. Послушай, парень, всегда найдется кто-то, кто окажется сильнее тебя. Но, как сказала Алаза, такие маги очень, и очень большая редкость. Понял. Теперь объясните мне, что представляют собой Тинас и Венера. Алаза снова взялась просвещать своего носителя. Венера – отрад телесного совершенства. Ее изготовили в виде цепочки из 12 звеньев. Мы ее так и называем – цепочка. Ее одевают на шею, и она помогает в совершенстве владеть своим телом, менять форму. Как Руш, заинтересовался Алекс. И даже лучше. Венера даст тебе гораздо больше возможностей. Ты станешь сильнее, сможешь изменить свое тело так, как захочешь. Хорошая замануха. Эн, мое тело меня вполне устраивает. Не скажи, вмешался Фатар. Бывают моменты, когда тебе понадобится больше силы, больше рук или ног. И потом, есть измерения, где энергии совсем мало, а Венера поможет сделать тебе как можно больший запас. Ведь без энергии, ни Алаза, ни я не сможем тебе помочь. Алаза продолжила хвалебную оду Венере. Ты сможешь без моей помощи видеть в темноте, то есть в инфракрасном и ультрафиолетовом свете. Сможешь слышать более низкие и более высокие звуки, то, что недоступно человеческому уху. Ну ладно, хватит расхваливать свою подругу. Я уже понял, что это очень полезный отрад. Как будете нахваливать Тиноса? Тинос — это отрад разума, сказал Азаза. Его создали в виде переплетенных воедино тончайших волосков из проволоки, с россыпью мелких камней по всей длине. Между собой мы называем его шнуром. А вообще-то, он может принимать вид любого головного убора, или вообще становиться невидимым. Одевается он, как ты сам понимаешь, на голову. Он координирует наши действия, и поможет задействовать твой мозг на полную силу. Что-то вроде компьютера, в некотором роде. Кстати, если кто-то и сможет вернуть тебе память, так это Тинос. Алаза, а что, наш новый носитель что-то забыл? Спросил Фатар. Да, около 20 лет тому назад он потерял память. Как это случилось? Сам не знаю, ответил носитель. Похоже, он сам заблокировал свою память, предположили Алаза. Кое-что из прошлой жизни прорывается в его снах, и я могу это уловить. Но снять блокировку мне не по силам. Тогда это действительно работа для Тиноса. И еще он сможет ускорить твое обучение магии. Ты сможешь быстро запоминать и усваивать то, что делаем мы, и вскоре обходиться без нас. Алаза, насколько силен наш носитель в магии? Как маг, он не очень силен. Единственное, что у него хорошо получается, так это путешествовать по измерениям. А еще он хорошо владеет оружием. Можно даже сказать, отлично. О, воин, очень хорошо. Давно у меня не было носителя воина. Думаю, что мы поладим, я ведь тоже боевой отряд. А вообще-то ты, Алаза, умеешь находить новичков. С ними легче работать, ответила змея. Алекс постарался увести разговор подальше от своих скромных магических способностей. Я одного не пойму, если вы так сильны, особенно когда все вместе, почему бы вам не держаться вместе? Тогда у вас было бы поменьше неприятностей, которые, как я понял, и у вас сейчас имеются. Это слишком опасно, ответила Алаза. 4 отряда в одних руках. Последствия могут оказаться просто непредсказуемыми. Нет, иногда мы собираемся вместе, но это происходит крайне редко. Нужно очень осторожно подходить к выбору общего носителя, поэтому мы в основном действуем самостоятельно. Что же случилось сейчас, раз возникла необходимость собрать вас всех вместе? Да, я тоже хотел бы это узнать, поддержал носителя Фатар. После недолгого молчания Алаза ответила. Дело в том, что Тинос и Венера попали в очень неприятные истории. Их носители, воспользовавшись данными им возможностями, стали творить черные дела. Возникла необходимость вырвать их из этих рук. Змея вновь ненадолго умолкла. Особенно меня беспокоит ситуация вокруг Тиноса. Человек, владеющий ним, становится слишком умен и хитер. Пока он еще не слишком силен как маг, но думаю, это ненадолго. Если он наберет достаточно силы, то сумеет найти всех нас, и тогда быть беде, в мир придет сильный и жестокий маг. А нас не для того создавали, чтобы мы способствовали этому. А что с Венерой? Она в руках у одного урода. С ее помощью он может превращаться в кого угодно, и в том мире нет никого, кто смог бы его остановить. И это придется сделать мне. Пришел к заключению Алекс. С нашей помощью поправила его Алаза. Алаза, я не пойму, Венера с Тиносом что, сами не могут справиться с такими отвратительными носителями? Недоуменно спросил боевой отряд. Но ты ведь знаешь цепочку, ей лишь бы хвастать своим умением, где надо и где не надо. Ей явно не достает сообразительности. А ты невысокого мнения о своей подруге, заметил контрабандист. Кстати, у нас так звали одну из древних богинь. Знаю, отозвалась змея, богиню любви и красоты. Тут не обошлось без влияния нашей Венеры. Ведь с ее помощью можно достичь совершенного тела и неутомимости в любви. А ведь действительно очень полезный отрад. Пробормотал носитель. Его воображение тут же начало рисовать красочные картинки. Я знала, что это тебя заинтересует, насмешливо сказала Алаза. А что с Тиносом? Напомнил перстень. Со шнуром все намного хуже. Я сама не все понимаю. В голосе Алазы слышались озабоченность и непонимание. Он всегда был сообразительнее всех нас вместе взятых. И как он мог, попав в руки ненадежного носителя, допустить его возвышение, я не знаю. Но я знаю, что его носитель очень опасен. Опаснее носителя Венеры, уточнил контрабандист. Да, и намного. А я думаю, что сумел бы с ним справиться, самоуверенно заявил Фатар. Возможно, согласилась змея, а возможно шнурок и добивается, чтобы мы, а точнее ты, попал в его руки. Вдвоем вы бы справились с ним наверняка. Хотя, два таких сильных отрата в одни руки. Я бы не стала так рисковать. Если его носитель станет достаточно силен, то он окажется не по зубам даже тебе. Фатар обиделся. Я справлялся с магами и поопытней. Да, но у них не было Тиноса. А если ему удастся найти Венеру, тогда все пропало. Он скорее всего сумеет ее подчинить. Пришлось Фатару согласиться. Об этом я не подумал. Венера может наделить его такой силой, что я не сумею с ним совладать. Прислушиваясь к их беседе, Алекс насторожился. А можно еще вопрос? Сколько угодно, великодушно разрешил перстень. Меня интересует, как вы, отраты, можете воздействовать на своих носителей. Фатар говорил, что справлялся с сильными и опытными магами. Что это значит? Послышался самодовольный смешок боевого отрата. А я все думал, когда ты об этом спросишь. Вообще я редко поднимаю эту тему и откровенничаю с носителями, но ты почему-то внушаешь мне доверие. Я пользуюсь энергией, которую получаю от своего носителя. То есть мои боевые и прочие возможности напрямую зависят от способностей моего носителя. Получается этакий симбиоз. Понимаешь? Не очень. Я – боевой отряд, и для того, чтобы нанести магический удар, мне нужна энергия носителя. Но если носитель использует меня для темных дел, против которых восстает моя тонкая и ранимая душа, я могу выкачать у носителя слишком много энергии, и он, бух, умирает. Подходит тебе такое объяснение? Я тебя понял, и мне это не очень нравится. Ты можешь манипулировать своим носителем, и если он делает что-нибудь, что не нравится тебе, то он, бух, умирает. Так, Алазе пришлось успокаивать носителя. Успокойся, Алекс, никто не будет влиять на твои поступки, пока ты не перейдешь некую грань, отделяющую добро от зла. Тогда помощи от нас не жди. И кто будет определять эту грань? Ты, Фатар, Тинос или Венера? Есть общепринятые в большинстве миров моральные принципы, и мы ими руководствуемся. Они не меняются ни временем, ни пространством. Так что поступай так, как велит тебе сердце, и как позволяет совесть, и у нас вряд ли будут разногласия. Совесть – это очень растяжимое понятие. Ты знаешь, что я занимался контрабандой, и моя совесть молчала, хотя во всех странах это противозаконно. Но ты ведь отказывался от контрабанды наркотиков. Почему? Наверное, совесть, немного подумав, ответил носитель. Ненавижу наркоторговцев и торговцев людьми. Да и к контрабанде оружия отношусь осторожно, не в каждой руке их можно давать. Вот видишь, обрадовалась змея, большинство наших критериев добра и зла совпадают. Так что не беспокойся, сработаемся. А насчет Фатара, ты кое в чем прав. Перстень часто бывал несправедлив в отношении своих носителей. Когда такое было? Возмутился боевой отряд. Было, было. Ты иногда лишал своих носителей жизни, просто потому, что они тебе надоели. Фатар начал оправдываться. Может, пару раз это так и выглядело, но причина их смерти несколько другая. Они прожили длинную и насыщенную жизнь. У того императора, например, с пальца которого меня снял Алекс, было прозвище «Завоеватель», и все благодаря мне. Сколько, по-твоему, я должен был продлевать его жизнь? Вот я и решил, что его жизненный цикл закончен. Его оправдания были не очень убедительны, но Алаза решила не обострять отношения с собратом. Я не собираюсь читать тебе мораль, во всяком случае сейчас. Я всего лишь хочу успокоить нашего носителя, которому обещала защиту от тебя. Да ладно вам, не делайте из меня злого отрата. Я, может, и сделал пару ошибок, но от этого никто не застрахован. И не надо из-за этого ставить на мне клеймо. Никто не ставит на тебе клеймо, просто нужно более взвешенно обдумывать свои поступки. Но оставим эту тему, думаю, до крайности не дойдет, и мы отлично поладим. Я тоже на это надеюсь. И вот еще что, Фатар говорил про злого отрата. Что, схема хорошей, плохой, существует и среди отратов. Конечно, все зависит от того, кто и для чего создавал отраты. Нас, например, создали для помощи людям. Вот Фатар, кроме убивать и разрушать, умеет еще лечить и защищать. Со временем ты обо всем узнаешь. А зачем отлаживать? Давай попробуем что-нибудь из моего арсенала. Не упустил возможности реабилитироваться в глазах носителя перстень. Можно и попробовать. А что ты умеешь? О, мои возможности многогранны. Насколько хорошо ты умеешь лечить? Воскрешать мертвецов мне не под силу. Если ты это хотел узнать. А так, болезни разные, ушибы, ранения, травмы. Даже смертельные могу вылечить, если вовремя взяться. Не веришь? Ну, Фатар завелся. Возьми, порежь палец, я тебе его быстро залатаю. Это лишнее, у меня найдется что полечить. Что именно? Говори, мне не терпится показать тебе, на что я способен. Казалось, перстень даже подпрыгнул на пальце от нетерпения. Как тебе сказать? Ну, быстрей, не тяни. Понимаешь, я весь день скакал на лошадях, и без привычки. В общем, я сбил себе всю задницу. Ты не мог бы мне ее немного подлечить, а то очень болит. Повисла тишина, и вдруг Алекс услышал заразительный смех Алазы. Ты сам напросился, Фатар, довольно произнесла она. Знаю, буркнул тот. Вот уж не думал, что после стольких веков бездействия, первым делом придется лечить чью-то задницу. Ладно, поднеси меня к больному месту. 14. Ночью Алекс спал словно младенец. Едва взошло солнце, он бодро, будто и не провел весь прошлый день в седле, вскочил на лошадь и продолжил свой путь к месту встречи с Арушем. И хотя патрулей и заслонов он еще не встречал, но все же от греха подальше старался избегать наезженных дорог. К вечеру второго дня он прибыл на место, слез с лошади размялся. «Подлечить тебе ничего не нужно?» – любезно поинтересовался Фатар. Носитель рассмеялся. «Нет, сегодня намного легче. Благодаря твоим стараниям, я теперь легче переношу скачку». Тихо, остановила их Алаза. «Что случилось?» – насторожился носитель. «Похоже, мы не одни. Здесь еще кто-то есть. Они тщательно укрывают свои мысли, но кое-что я уловила». Алекс внимательно осмотрелся, откуда ожидать опасность, но пока ничего не обнаружил. «Кто это может быть?» «Думаю, нам недолго осталось ждать», — сказала Алаза. И она оказалась права. Из-за высоких кустов вышли трое монахов Каги. «А я уж думал, что мне больше не удастся выпотрошить еще нескольких монахов». Вытаскивая меч, воскликнул землянин. «Зря радуешься, пришелец», — зловеще произнес самый крепкий из монахов. «Ты задолжал нам несколько жизней, так что легкой смерти не жди. Эки вы обидчивые. Но я думаю, на этом мы дискуссию закончим. Я к вашим услугам». Контрабандист повел мечом в сторону монахов. Каги разошлись и стали его обходить. Алексу это не понравилось. То, что монахи непростые соперники, он не так давно убедился, но тогда с ним был Руш, а сейчас придется действовать в одиночку. Монахи молча окружали землянина, но не торопились вытаскивать оружие, и это не нравилось ему еще больше. «Может, мне ими заняться?» – предложил Фатар. «Я не против», – сразу же согласился носитель. «Направь меня на того, кто не нравится тебе больше всего. Трудно выбрать, они все такие симпатичные. Ну, наверное, вот этот». Алекс перебросил меч в левую руку и направил перстень в говорившего ранее монаха. Вырвавшийся из камня луч перерезал Каги пополам, но и носитель свалился словно подкошенный. Казалось, кто-то вынул из него кости, и тело перестало ему повиноваться. «Фатар, прекрати!» – закричала Алаза. «Ты взял из него слишком много энергии, это может его убить. Черт, я и не знал, что он такой слабенький. Нужно наполнить его энергией. Помоги ему». «Не могу, он придавил меня своим телом и перекрыл доступ к магии». «Алекс, освободи руку». Носитель с трудом приподнял голову. В ушах глухо стучали молотки, мозг с опозданием переваривал полученную информацию. Монахи, испуганные произошедшим с коллегой, увидев, что в свою очередь произошло с пришельцем, быстро пришли в себя. «Возьми энергию из камней», — крикнула Фатару Алаза. Монахи не стали тянуть время, и почти одновременно применили свои боевые дитраты. Две красные молнии ударили в Алекса, но к удивлению монахов, да и самого землянина, не достигли его. Вокруг него образовался полупрозрачный купол, и молнии растеклись по нему, окрасив на мгновение в розовый цвет. А еще через несколько мгновений Алекс почувствовал, как к нему возвращаются силы. Это Фатар задействовал камни и накопленную в них энергию для пополнения запаса носителя. Причем настолько быстро, что тот с криком вскочил на ноги. Монахи, отступив на пару шагов, с изумлением на него уставились. Контрабандист почувствовал, как энергия стала переполнять его. По телу пробежала дрожь, стало жарко. «Достаточно, Фатар, это его предел, большего он не выдержит». «Не густо», — спокойно констатировал перстень. «Ну что ж, будем использовать то, что имеем». Из Фатара ударил бледно-розовый луч, и еще один из монахов осел на землю. Часть переполняющей Алекса магии покинула его, но уже без таких губительных последствий. Фатар учился использовать энергию носителя более экономно. Третий монах, с криком «Умри, дьявольское отродье!» выстрелил снова, и вновь прозрачная стена остановила молнию. Алекс не стал дожидаться, пока отряд с дитратом будут выяснять отношения, и решил закончить дело проверенным способом. Он подскочил к монаху, и словно шпагой, пронзил его насквозь. «Вот так-то лучше, я мог бы и сам его прикончить», недовольно проворчал Фатар. Ему явно было недостаточно этой короткой схватки, по которым он за несколько столетий соскучился. Это ведь не задницы лечить. Носитель осадил его чуть резче, чем хотел. «Ты чуть было не прикончил меня. Откуда я мог знать, что у тебя так плохо с энергией? И потом, я все-таки спас тебя. Ты не смог бы отбить одновременный удар трех дитратов. Все правильно. Прости, сорвался. Спасибо тебе. Да ладно, но вообще-то твои дела плохи. С такими способностями вступать в бой с сильным магом – чистое самоубийство. А я как раз надеялся на тебя. Я могу помочь, ведь я боевой отряд. Но и мне нужна помощь, твоя помощь. Я должен получить от тебя энергию, и тогда готов воевать». Фатар сделал небольшую паузу. «Вот где пригодилась бы Венера. Она помогла бы энергию накопить и задницу вылечить». Контрабандист устало опустился на землю. «Я понимаю, к чему ты клонишь. Чтобы я в первую очередь занялся поиском недостающих отрядов. Похоже, что у тебя нет другого выхода. При твоих нынешних способностях, я в твоих руках способен выполнять лишь роль фонарика». «Фонарики тоже нужны», — брякнул Алекс, и тут же заработал болезненный укол в палец. «Эй, я же пошутил, я тоже». Носитель потер палец. После сегодняшнего боя, он и сам прекрасно понимал, что даже с Фатаром его возможности не слишком велики. Но перспектива искать еще два отрата, его не очень прельщала. Он вспомнил об Аруше, не мешало бы поинтересоваться и его мнением. «Алаза, где Аруш?» «Уже здесь». И вправду, из-за деревьев показался Карылак. Выглядел он неважно. Оборотень подошел к Алексу и обессиленно упал возле его ног. «Ты как, дружище?» – обеспокоенно спросил контрабандист. «Усталый, голодный и злой». «А почему злой?» «Никого по дороге не смог поймать, совсем из сил выбился». Алекс засуетился. «Ты полежи пока, а я попробую что-нибудь для тебя добыть. Может, перенесемся в другое место, побезопасней, там и поохотитесь», — предложила Алаза. «Ты посмотри на него, он не перенесет переход». «Не перенесу», — подтвердил Карылак, которому предложили повременить с обедом. «Лучше помоги найти дичь где-нибудь поближе, зверушку побезобидней». Алекс покосился на Карылака, но тот прикрыл веки и сделал вид, что спит. Алаза быстро нашла искомое. В шагах 300 отсюда имеется подходящая зверушка. Добыв зверька, похожего на крупного зайца, контрабандист принес его другу. Аруш мигом проглотил угощение. Облизываясь, он выразительно посмотрел на монахов. «Что я пропустил? Монахи устроили здесь засаду, и если бы не Фатар, меня бы прикончили». «Фатар?» — Карылак заинтересованно вскинул голову. «Ты уже пользовался ним? Дай взглянуть». Носитель дал посмотреть перстень. На сначала неподвижном камне стали бегать неясные тени. «Ну что, насмотрелся?» — не очень любезно спросил боевой отряд. «О, еще один говорящий отряд!» — воскликнул Аруш. «Говорящая собака!» — тут же отреагировал отряд, и в нос Карылаку ударил тонкий розовый луч. «И ради этого мы проделали такой путь и рисковали своими шкурами», — вскипел оборотень. «Осторожнее, Руш, он очень мстительный», — запоздало предупредил друга носитель. «Я это уже заметил. Я не мстительный. Просто не люблю, когда меня принимают за какую-нибудь игрушку. А я все-таки боевой отряд. Почти выкрикнул Фатар, а я боевой карлак. В свою очередь повысил голос оборотень. Думаю, всем нужно успокоиться. Попыталась примирить всех Алаза. Мы сейчас одна команда, и ссоры нам совсем ни к чему. Согласен, поддержал ее носитель. Берем тайм-аут. Змея перенесла свое внимание на оборотня. Если ты наелся, то мы убираемся отсюда. Жду не дождусь, когда мы это сделаем. Аруш все еще не успокоился, и тон его был не очень вежливым. Алекс, иди к энергетическому источнику, будем переправляться. Контрабандист отправился вверх по склону, но Фатар остановил его. Подожди, ты можешь никуда не идти, ведь теперь у тебя есть я, гордо сказал перстень, и не менее гордо добавил, а я могу накачать в тебя столько энергии, сколько ты сможешь выдержать. Носитель остановился. Подожди, ты ведь говорил, что можешь пользоваться только моей энергией. Правильно, без тебя я не могу напрямую пользоваться магией, это мне доступно только через тебя. И сейчас я могу доставить энергию тебе, прямо из источника. То есть, ты не можешь брать энергию со стороны и одновременно наносить удар? Нет, одновременно я работаю только в одном направлении. Я могу взять у тебя энергию, что я недавно не совсем удачно проделал, или наполнить тебя нею, например, из этого источника. Я также могу при случае отобрать энергию у кого-нибудь, если он, конечно, не сильнее меня. А ты сам не можешь накапливать энергию, это не входит в мои функции. Зато входит в функции Венеры. Опять Венера, как от зубной боли скривился Алекс. Что за Венера? С подозрением поинтересовался Карлак. Это очень долгая история, грустно вздохнул контрабандист. Аруш прищурил глаза. Сдается мне, ты нашел новые приключения на нашей заднице. Да, лаконично ответил Алекс. Хватит болтать, не выдержала Алаза. У вас еще будет время обсудить будущее ваших задниц. А сейчас нам лучше уходить отсюда. У монахов есть способность скрывать свои мысли, так что я не всегда могу их засечь. Неизвестно, сколько их еще здесь скрывается. Может, это была только передовая группа. Понял. Давай энергию, Фатар. Получать энергию с помощью перстня было намного легче, чем качать ее самому. Сильный поток магии хлынул в носителя. Тот привычно укутал в кокон себя и Карлака, и остановился. «Алаза, ты не сказала, куда мы отправимся? Есть два варианта. Либо в Красный мир, либо на Землю. Выбирай сам. А какая обстановка на Земле? Похоже, там сейчас безопасно». Алекс недолго колебался. Он соскучился по своему домику на берегу залива. По Красному же миру, с его летающими дьяволами, у него почему-то ностальгии не осталось. «Отправляемся на Землю». «Отлично, мне тоже не терпится взглянуть на мир, где ты болтался последние два десятка лет», — одобрил выбор друга Карлак. «Я тоже давно не был дома», — добавил Фатар. «Похоже, что всем угодил», — порадовался носитель. «Алаза, проверь, все ли спокойно у меня дома, уже сделано. Я знала, какой ты сделаешь выбор, и заранее все проверила. После нашего ухода никаких изменений». Хмыкнув такой проницательности своего отрата, Алекс представил уютный зал, телевизор в углу, старенький диван возле стены, картину на стене, и пару мгновений спустя, они с оборотнем стояли посреди комнаты. 15. В комнате ничего не изменилось, все находилось на своих местах, и не имелось никаких признаков того, что кто-то посещал дом в отсутствие хозяина. Сразу появилось впечатление, словно никогда и не покидал дом, который за последние годы стал родным. А ведь сколько за это время произошло событий, на роман хватит. Да ведь только, кто поверит? Сам бы не поверил, да вот только живое подтверждение рыскало по комнатам и совало свой нос во все дыры. Аруш с неподдельным интересом прошелся по дому, обнюхивая и осматривая каждую заинтересовавшую его вещь. «Это и есть твое жилище?» – недоверчиво спросил он. «Да, в этом доме я и жил последние годы». Алекс затуманенным взглядом прошелся по комнате. Он никогда не думал, что возвращение домой может вышибить слезу. После контрабандных вояжей такого не случалось. «Да», — протянул оборотень, — «это, конечно, не дворец эльфов в Камронте». Замечание друга задело Алекса. «Может, это и не дворец, но он мне нравится и во всем меня устраивает». «Я не собирался тебя обидеть», — примирительно сказал Аруш. «Просто говорю то, что вижу». «А я и не обиделся», — солгал контрабандист и поежился. «Что-то здесь холодно, видно, дело к зиме». Он спустился в котельную и зажег газовый котел. Затем прошел на кухню и открыл холодильник. Консервы, которые не вместились в рюкзак, и заплесневелый кусок сыра, лежали на месте. Карлак сунул свой нос и поморщился. «Да, не густо. Как здесь с охотой?» Алекс захлопнул холодильник. Охота в этих краях неважная. Все, что нам нужно, купим в магазине. Как скажешь, только поторопись с магазином, а то у меня, в связи с последними событиями, проснулся просто зверский аппетит. Но ведь ты ел не больше часа назад. Ты смеешься, фыркнул оборотень. Я и не заметил того мышонка. Ничего себе мышонок. Алекс выглянул в окно. На улице ночь, придется ждать до утра. Ладно, ладно, не корч рожи. Сейчас что-нибудь придумаем. Алекс собрал все консервы, открыл и ссыпал их в одну глубокую тарелку. Добавил туда же последний кусок мяса, что принес с собой, и отдал все это оборотню. Тот обнюхал, вздохнул и с обреченным видом все подмел. Алексу остался только кусок сыра и хлеба. Он вскипятил чайник, сделал себе кофе и стал жевать. Оборотень послонялся по дому, заглянул еще раз в холодильник и уставился на Алекса. «Да ты наешься когда-нибудь, или нет?» – не выдержал контрабандист. «А это разве была еда? Катышки гзентой то вкуснее, а ты, значит, неважно». Прервал друга Карлак. «Ты только раздразнил мой аппетит и только, о господи!» — взмолился контрабандист. «Потерпи несколько часов». Но Аруш не унимался. «Может, я пойду и найду что-нибудь на улице? В этом мире нельзя есть всех тех, кто попадется тебе на улице. Так что потерпи до утра». Оборотень вздохнул и уныло поплелся в другую комнату. «Пойду спать», — буркнул он. «Так-то лучше», — тихо пробормотал Алекс. «Такого легче убить, чем прокормить. Я все слышал», — заявил Карлак из соседней комнаты. «А прокормить я себя могу и сам. Спи уже, ушастый ты наш». Быстро допив кофе, Алекс прошел в спальню, где на всю кровать вытянулся Аруш. «Подвинься», — пнул его контрабандист. Карлак нехотя подвинулся. Алекс улегся на знакомую много лет кровать и с наслаждением потянулся. Какое же это блаженство, спать на любимой кровати. Заснул он быстро, несмотря на выпитое кофе. Утром хозяину дома первым делом пришлось бежать в магазин, потому как выдержать нытье Аруша он был уже не в силах. В ближайшем продовольственном магазине сырого мяса не оказалось, а поход в супермаркет занял лишних полчаса. Вернувшись в дом, он взялся за ручку входной двери, но остановился. За углом дома раздавалось громкое чавканье. Заглянув за угол, Алекс увидел прогнозируемую картину. Аруш пытался что-то проглотить. «Тыкова сожрал, людоед». У Алекса даже в голове не укладывалось, кого мог поймать оборотень. Воображение рисовало самое страшное. В горле у Карлака что-то трепыхнулось, но тот с усилием глотнул, и добыча провалилась в его бездонный желудок. Бегающие глаза оборотня не сулили ничего хорошего. «Я спрашиваю, кого ты сожрал?» «Птичка пролетала», — пролепетал Карлак. «Какая нахренен птичка?» Контрабандист оглянулся, ища подсказку, кого здесь мог поймать Аруш, и молился про то, чтобы это оказалась банальная курица. За соседским забором собачья конура пустовала, цепь с порванным ошейником валялись неподалеку конуры. «Ты что, опешил, Алекс, соседскую шавку сожрал? Как ты мог такое подумать? Я не ем собак». «Тогда кого?» Карлак выплюнул черное перо. «Я же говорю, птицу». «Курицу поймал?» Аруш вновь отвел взгляд. «Нет, не курицу». Алекс посмотрел вокруг еще раз. Далеко над лесом улепетывала стая черных птиц. «Аруш, ты что, поймал и сожрал ворону?» Оборотень не стал отвечать, а с гордым, независимым видом прошествовал мимо согнувшегося от смеха друга и скрылся от позора в доме. Вдоволь насмеявшись, вошел в дом и контрабандист. Стараясь не смотреть в сторону Карлака, он выложил на стол половину купленного мяса, остальное спрятал в холодильник. «Тебе нужно как можно скорее начать тренировки с Фатаром», — напомнила о своем существовании Алаза. «Нам необходимо знать наши совместные возможности». «Я не против», — согласился носитель, и уточнил: «Для этого нам нужно отправиться к одному из источников». «В этом нет необходимости», — сказал Фатар. «Я смогу собрать энергию на месте, но ведь ее здесь мало». «Ничего страшного, лишь бы она вообще имелась в наличии. Я сумею ее собрать, это меняет дело. Тогда можем начинать. Прежде чем перейти к практике, еще немного теории», — поучительно начал Фатар. «Как я уже говорил, я могу работать только через тебя, то есть взять энергию от тебя или подать тебе ее. Взяв от тебя энергию, я преобразую ее в различные виды маги: оружие, защиту, лечение, связь, наблюдение и так далее». «Понял». «В общих чертах», — неуверенно ответил носитель. «Чтобы было понятней, я объясню тебе, чем владею по цветам. Я не совсем тупой, очень хотелось бы на это надеяться. Слушай, красные лучи, выпущенные мной, убивают все живое. Ими ты убил монаха», — вспомнил носитель, обрадованный тем, что запомнил кое-что из того, что проделывал перстень. Правильно, розовые лучи парализуют, но не убивают. Значит, тот монах, которому досталась розовая молния, остался жив. Да, я побоялся снова использовать более мощные красные лучи, и ограничился розовым. Уж больно слабенький у тебя оказался запас энергии. Алекс хотел было возразить, но Фатар продолжил. Голубые лучи могут уничтожать неживую материю, не трогая живую плоть. Это как, например, ты хочешь обезоружить человека, направляешь на него голубой луч, и его оружие исчезает. Или рассыпаются латы, или одежда. Быстро сориентировался носитель. В общем, ты прав, хмыкнул Фатар. При необходимости можно раздеть человека. Знаю я ваши необходимости, буркнула Алаза. У вас одно на уме. Носитель с перстнем благоразумно не стали спорить со змеей, а продолжили образование. Синие лучи разрушают любую материю, как живую, так и неживую. То есть, это самое мощное оружие, одно из самых мощных, поправил носителя Фатар. Но про него тебе пока рано думать. Почему? Потому, что твоих запасов магии не хватит для полноценного использования такого мощного оружия. Ясно. Что у тебя еще есть, бесполезного для меня? Я бы не советовал тебе так прохладно относиться к тому, чем ты не сможешь воспользоваться в ближайшее время. Даже без Венеры ты со временем сможешь пользоваться полным моим арсеналом. Ну, или почти полным. Нужно только работать над собой, научиться набирать и прокачивать через себя как можно больше энергии, чтобы я мог использовать всю мощь. В общем, большинство из того, чем ты владеешь, для меня сейчас недоступно, подытожил Алекс. Ты рано разочаровываешься. Во-первых, я не перечислил всех своих функций, а во-вторых, после занятий со мной, ты хоть немного, но станешь сильней, и тогда станет ясно, что доступно, а что нет. Продолжай, вздохнул контрабандист. Есть у меня такая немаловажная способность, которую ты уже успел испытать на себе. Я умею лечить. Для этого у меня есть лучи различных оттенков. Очень полезная способность, разом воспрял духом Алекс. Это у тебя получается неплохо даже при моих нынешних возможностях. И он похлопал себя по тому месту, где ноги сходятся воедино. Можешь мне поверить, иронично сказал Фатар, что твоей задницей мои возможности не ограничиваются. Они гораздо шире. Но опять же в полной мере мы ними воспользоваться не сможем. Знаю, знаю, перебил его носитель. Во всем виноваты мои скромные способности. Что у тебя есть еще? Защита. Защита в виде белых лучей. Ты также уже знаком с нею. Я могу выстраивать ее в виде купола, сферы, стены и так далее. Такая защита может остановить чужую атаку. Ты в этом убедился в схватке с монахами. Точно, было такое дело. Кроме того, если добавить в белые лучи, скажем, красные, то ни одно живое существо не сможет преодолеть такую преграду. Если синие, то это станет барьером еще и для предметов, например, для стрелы, копья, пули. Тоже интересно, одобрил Алекс. Как я понимаю, для установления барьера нужно не слишком много энергии. Это, смотря для какого барьера, сложную защиту выстроить для тебя пока не под силу. Понятно. Энтузиазма у носителя слегка поубавилась. Не расстраивайся. Лучше послушай, что у меня есть еще. А есть у меня желтые лучи. Это лучи связи и поиска. С их помощью можно делать то, что делает Алаза, общаться с тем, с кем нужно, а также проводить поиск и разведку. Если постараться, можно достать до других измерений. И сколько на это требуется энергии? Меньше, чем на все остальные, поспешил успокоить носителя перстень. Это доступно тебе даже сейчас, хоть это радует. Имеются у меня также температурные лучи. Очень полезная штука, если тебе срочно требуется кого-то поджарить, или вообще сжечь. А они какого цвета? Поинтересовался, сидевший в другой комнате Аруш. Карлак, оказывается, уже перестал обижаться, и внимательно прислушивался к общению отратов и носителя. Оранжевого. Это все, или есть еще что-нибудь? Поинтересовался контрабандист. Можно сказать, что да, не очень уверенно ответил перстень. Ты чего-то не договариваешь, заподозрил носитель. На первое время тебе этого хватит с головой. Я носитель, я должен знать, стал настаивать Алекс. Ну, давай, Фатар, рассказывай, не темни. Смятение Фатара его позабавило и подняло настроение. Вообще-то у меня есть еще много всего, но я и сам не знаю предела своим возможностям и все, на что способен. Как это может быть, что ты не знаешь своих возможностей? Удивленно спросил контрабандист. Ладно, я начинающий маг, Но ты, разумный отряд с 30-тысячелетним стажем, не понимаю. Во мне заложено очень много функций и возможностей, ответил Фатар, но мне не дано всех знаний об этих возможностях. Но почему, зачем тебе их дали, если ты сам не знаешь, чем владеешь? Об этом больше знает Тинас, вмешалась Алаза. Видимо, те возможности, о которых Фатар только догадывается, даны именно на тот случай, когда нам придется объединиться. А это происходит крайне редко, в исключительных случаях, таких как сейчас. В остальных случаях нам не стоит открываться на полную силу. Носитель задумался, но голос Алазы прервал его размышления. Ты кое о чем забыл, Фатар, ты и без Тиноса еще кое-что умеешь. Что еще? Недоуменно спросил перстень. Каким образом ты можешь наполнить энергией носителя? Ах да, спохватился Фатар. С помощью черного камня, я могу поглощать любую энергию, в том числе и направленную против тебя, и передавать ее тебе. Кажется, я понял, пробормотал контрабандист. Это нечто вроде барьера, который поглощает магию. Не совсем, поправил его перстень. Черный камень не ставит барьеров, он напрямую поглощает энергию и передает ее тебе. А барьер, поставленный белым лучом, наоборот, предназначен для того, чтобы не допустить направленную против тебя магию. Понял? Нет, честно признался Алекс. Я не понимаю, зачем такие сложности? Не проще было бы применить один луч, черный или белый? Черного луча у меня нет, терпеливо объяснял Фатар. А есть черный камень. Ну, хорошо, Отрат на мгновение задумался. Вспомни недавнюю ситуацию, на тебя напали три монаха. Вспомнил, как сейчас перед глазами. Теперь думай, все они одновременно применили против тебя свои боевые детраты, а черный камень может перехватить только один луч. Вот тут и нужен барьер, в данном случае в виде купола, который принял на себя все три выстрела. А затем я, с помощью черного камня выкачал из купола поглощенную им магию, и передал ее тебе. Теперь понял наконец,